Шестое. Диагностика группы. Руководитель обычно знает о существовании неформальных групп. Увы, часто он еще и в курсе интриг в них. А вот расстановка сил ему не очень ясна. Если это так, не исключено, что он подвергнется давлению той или иной неформальной группы. И фактически группой будет управлять лидер последний. Поэтому лучше всего, чтобы диагностику групп проводили профессиональные психологи. И не на глаз, а с помощью тестов. Здесь я коротко расскажу о таком тестировании не для того, чтобы вы им занялись, а для того, чтобы поняли, насколько это просто, информативно и может сэкономить время, нервы и деньги. Впервые диагностикой групп занимался Морено, видный американский психолог первой половины XX века. Он назвал свою книгу «Социометрией». У нас целину осваивали обладатели комсомольских путевок. В США обладатели путевок, которые выдавал Морено. На месте подбирались группы по психологической совместимости. А потом эти группы ехали обживать дальние края. Дезертиров почти не было. Так вот, тест проводится следующим образом. Каждого члена группы просят назвать трех человек из группы, с кем бы он хотел сотрудничать. Взаимный выбор свидетельствует, что эти люди составляют или могут составить неформальную группу, временный трудовой коллектив и тому подобное. Тот, кого выбирает половина группы, является звездой. Его и следует ставить во главе новой группы, если этому еще и соответствует его деловая квалификация. Но в любом случае, надо иметь в виду, что он лидер, и в соответствии с этим строить с ним свои отношения. Данный тест позволяет выявить и отверженных. Эмоциональная поддержка руководителям этих людей – может повысить их деловую активность. Мною разработан цветовой социометрический тест, который позволяет выявить глубокие эмоциональные связи между членами группы и использовать эти данные в организационной работе. Потому какие отношения имеются на сегодняшний день, можно предсказать, когда разовьется конфликт и в какой форме. Довольно точно и довольно часто удается определить и словесную форму оскорблений. Еще несколько слов об эмоциональной поддержке. Эмоциональная поддержка – основная психологическая функция руководителя. Еще раз хочу подчеркнуть, что главный психолог в коллективе – это руководитель, а подчиненные на неосознаваемом уровне – подстраиваются или подбираются под психологический строй данного руководителя. Я знал одного заведующего беспокойным психиатрическим отделением, который был синей бородой. В отделении царила атмосфера напряжения и страха. Сотрудники боялись проявить инициативу, а если она не проявлялась, их все равно ругали. Напряжение передавалось и больным. Их возбуждение усиливалось. В результате расход психотропных препаратов был значительно больше, чем в аналогичных отделениях, где среди сотрудников были доброжелательные отношения. В этом же отделении было много синих бород и среди медсестер. Мой ученик, работавший в этой больнице, но в другом отделении, рассказал мне о таком эпизоде. Во время дежурства поздно вечером его пригласили в то злополучное отделение к одной больной. Она была вполне спокойна. Буквально через минуту к нам с криком подбежала синяя борода, обвиняя больную в неверном поведении. Больная тут же возбудилась, и я вынужден был назначить ей дополнительно инъекцию успокаивающего препарата. С большим бы удовольствием я ввел бы его самой медсестре. когда я этот вопрос поднял на утреннем рапорте, заведующий отделением поддержал медсестру. Я с удовольствием подумал о том, какое это большое счастье, что я не работаю под началом такого руководителя. Многие руководители ведут себя по отношению к подчиненным снисходительно-покровительственно, похлопывают их по плечу, любят бывать в низовых коллективах, встречаться с народом и думают, что тем самым оказывают эмоциональную поддержку. Однако атмосфера страха и неопределенности сохраняется. Некоторым это нравится. Они даже не моют руку, которую пожал начальник. Но ведь это рабы. Суть эмоциональной поддержки, с моей точки зрения, заключается не в панибратских отношениях, а в атмосфере безопасности в проявлении инициативы. Кроме того, подчиненный должен уметь прогнозировать действия своего начальника, четко знать, за что его поругают, а за что похвалят. Кроме того, он должен быть уверен, что и другого за такие же действия ждет то же самое. А нужна ли критика? Да, нужна. Но критика поступка, а не критика личности. Если я критикую поступок, то могу быть даже резок в выражениях. Подчиненный на меня не обидится. Я наблюдал, как проводит тренировки и игры старший тренер одной женской гандбольной команды высшей лиги. В пылу игры он позволял себе оскорблять игроков. «Дура ты этакая, идиотка! Кто ж так бьет?» Были выражения и покрепче. Когда я сделал ему замечание, он сказал мне, что и сам не рад этому. И девочки потом обижаются, но сдержаться не может, так как очень переживает за каждую ошибку. «Ведь они могут лучше». «Вот так вы им об этом и говорите», — сказал ему я. Он внял совету. Он продолжал кричать, даже позволял себе крепкие выражения. Но теперь девочки на него не обижались. Что же он кричал? «Валя, это не твой удар! Ты же мастер спорта! Покажи, что ты можешь на самом деле!» «Нет, я тебя не знаю. Давай еще раз!» «Вот теперь другое дело!» Когда у девочек случались срывы, он говорил примерно следующее. «Ничего, бывает. В следующий раз сделаешь лучше». Руководителю стоит вести себя в коллективе в соответствии с правилом, выработанным К. Роджерсом для руководителей тренинговых групп. Поменьше вмешиваться в работу группы. Группа сама, как лейкоциты, будет отторгать от себя чужеродное. Но каждый член группы должен знать, понимать и чувствовать, что как в момент горя и печали, так и в момент радости есть хоть один человек, который принимает тебя целиком и полностью. И этим человеком должен быть руководитель. А как же наказание? Об этом мы поговорим в главе «Психологическая диета». Здесь лишь отмечу, что на одно наказание – необходимо 7 поощрений. Если я хочу получить продукцию от работника, а не проявить свои амбиции. Не надо прямо наказывать своего подчиненного. Есть один весьма действенный прием – игнорирование. Почувствовал его действие на себе и сейчас с успехом применяю, но стараюсь делать это реже. Шла конференция. Разбирали сложный и редкий случай одного заболевания. Я тоже высказал свое мнение, как и другие врачи. Председательствующий подводил итоги. С кем-то из выступающих он согласился, кого-то поругал, над кем-то поиронизировал, но вот о моем выступлении не сказал ни одного слова. Я был очень ущемлен. Лучше бы уж поругал. А так даже пожаловаться нельзя. Но если уж нужно наказать подчиненного, лучше предоставить выбрать ему самому меру наказания. Вот как происходит диалог в таких случаях. Руководитель. Ума не приложу, как вы могли такое сделать? Ведь это вам совсем не свойственно. Подчиненный. «Да я и сам не пойму», или начинает объяснять обстоятельства. Руководитель. «Я все понимаю. Ну а что делать мне? Как бы вы поступили по отношению к вашему подчиненному в подобном случае? Как правило, подчиненные выбирают себе более строгое наказание, чем выбрал бы сам руководитель. Ему остается только смягчить его. Этим приемом мы пользуемся в педагогическом процессе, который, к сожалению, остается еще принудительным. Оценка является мерой поощрения, а чаще наказания. Здесь помогает система тестирования. Ответив на вопросы теста и узнав критерии оценок, учащийся сам ставит себе оценку. Часто она более строгая, чем поставил бы преподаватель. В сомнительных случаях можно провести еще и устный опрос и повысить оценку. Как известно, эмоциональный климат влияет не только на производительность труда, но и на здоровье и на продолжительность жизни. Кроме того, положительные эмоции ассоциируются со счастьем. Основная часть нашей жизни проходит на работе, и если здесь неблагоприятный эмоциональный климат, то какие бы ни были высокие производственные показатели, руководителя лучше снять или направить на учебу.